что ж, я вас не виню. Услышьте, однако, в последний раз, крови отца моего не повинен. Принимаю казнь не за то, что убил, а за то, что хотел убить. Но я все-таки намерен с вами бороться, слепые кроты, и это вам возвещаю. Прощайте, господа. Не сердитесь, что я за допросом кричал на вас. Я был тогда еще так глуп. Через минуту я арестант, и теперь в последний раз Дмитрий Карамазов, как свободный еще человек, протягивает вам свою руку. Следователь Николай Парфенович, всех ближе находившийся к Мите, почти судорожным каким-то жестом припрятал свои руки назад. Митя протянутую руку свою тотчас опустил. Тут же подписан был протокол. Было прочитано постановление о заключении Мити в тюремный замок. После короткого прощания с Грушенькой Митю увели. Обо всем случившемся Иван Федорович узнал тотчас же. Еще в вагоне, летя из Москвы, Иван Федорович все думал про Смердякова. Многое смущало его, многое казалось подозрительным. И поэтому Иван тотчас отправился к Смердякову. Смердяков жил в перекосившемся бревенчатом маленьком домишке. Отворив дверь, Иван увидел в полутемной неубранной комнате Смердякова, сидящего на постели в затасканном грязном халате. На носу его были очки, скопческое лицо его стало совсем маленьким. Я тебя долго не задержу. Пальто даже не сниму. Меня вызвали из Москвы кашу здешнюю расхлебывать. Да ты и впрямь болен. Сам не кажись больный. Мучаетесь, что суд-то завтра начнется. Так ведь вам-то ничего не будет. Не опасайтесь. Во-первых, не услышит нас оттуда. Никто ничего не услышит. Сами видели Сенис. Что ты такое третьего дня сморозил, что день объявишь всего следователю? А то самое, что вы наперед знамши про убийство родителя вашего, уехав, в жертву его тогда оставили. Вот что я обещался начальству не объявлять. А может, и о чем ином прочем. Да разве я знал тогда про убийство? И что значит «о чем ином прочем»? Говори, подлец. Об том ином прочем, что вы и сами тогда желали смерти родителя вашего. Очень. И поскорей. Да почему у тебя явилось на меня такое подозрение? Что ж ты принял мой отъезд в Чермашню за мое согласие на убийство? Чтобы убить это вы сами не могли-с. Да и не хотели. А вот чтобы другой, кто убил, это вы и хотели. Да на кой ляд мне было хотеть? А наследство-с? Стало быть, по-твоему, я брата Дмитрия к тому и предназначил. На него и рассчитывал. В самую точку изволили. Ведь ихняя часть вам с братцем Алексеем Федоровичем теперь останется. Ну и терплю же я от тебя. Слушай, негодяй, если бы уж я на кого и рассчитывал, то уж, конечно, бы на тебя, а не на Дмитрия. И, клянусь, даже предчувствовал от тебя какой-нибудь мерзости. А если предчувствовали и в то же самое время уезжали? Значит, мне тем самым точно как бы сказали, ты можешь убить, а я не препятствую. Нет! Не подбивал я тебя на убийство, никогда не подбивал. Видишь, руки трясутся. Не опасайтесь, ничего на вас не покажу. Нет улик. Идите домой, бывший сильный человек. Не вы убили. Я знаю, что не я. Знаете? Говори все, гадина! Говори, смердящая гадина! Вы убили. Вы главной убийцей есть. А я только вашим приспешником был. Я по слову вашему это дело и совершил. Совершил? Да разве ты убил? Ты знаешь, я боюсь, что ты сон, что ты призрак передо мной. Никакого тут призрака нет. Подождите. Смердяков завернул белый длинный чулок на ноге. Сумасшедший! Он вытащил из чулка пачку денег. Вот. Что это? Все тут. Все 3000, хоть не считайте.